Глава 17. Придя в себя, Влад обнаружил, что лежит на полу посреди спортивного зала. Вокруг никого не было, ни людей, ни святоедов. Боль в шее помогла вспомнить предшествовавшие события. Его схватили и пытались убить. А в это время появился неизвестный в черном. Он все еще лежал у двери комнаты. Очевидно, парню досталось больше, чем Владу. Землянин подошел к телу и опустился на корточки. Человек не дышал и не шевелился. Влад снял с его головы шапку-чулок и странного, состоящего из бесчисленного количества кристаллов материала. Под маской оказалось лицо обыкновенного молодого парня. Раскосые глаза неизвестного были закрыты, но кроме легкого потека крови в ушах и бледности кожи, ничто не указывало на то, что несчастный получил смертельную рану. Влад встал и прислушался. В соседнем зале было тихо. Если у незнакомца имелись товарищи, то они ушли, забрав с собой и Хаташа, и его пятиногов. Землянин поднял и покрутил в руках щит. Итак, фрегат атаковали и захватили какие-то гуманоиды. Погибший парень не негр, следовательно, напали не люди бацами. Аккуратные святоеды оставили на полу в спортивном зале два тела и остатки робота. Значит, сражение или еще не закончилось, или закончилось победой нападавших. Если Влад хотел выжить, ему следовало определиться, на чьей стороне остаться. Транслятор все еще не работал. А шаудяне ясно дали понять, что не станут церемониться с притворяющимся профессором-диверсантом. Люди, которые атаковали фрегат, тоже не отличались человеколюбием. Если оставили придушного незнакомца, врага их врагов, без врачебной помощи. Влад выглянул в зал с бассейном. У стены валялось расчлененное тело офицера из отряда Хаташа, а в потолке зияла дыра, прорубленные неким чрезвычайно острым предметом. Землянин осмотрел остальные комнаты. Никого. Подруга пропала. Чтобы отыскать Ингу, Влад должен был стать менее заметным хотя бы для одной из противоборствующих сторон. И не имея возможности стать святоедом, он решил превратиться в убитого ниндзя. Вернувшись в спортзал, Влад поборол отвращение, снял с мертвого тела черный комбинезон и натянул его на себя. К счастью, странная ткань растягивалась, костюм не требовал подгонки по размеру и росту. На шапочке оказалась кровь. Не время для сантиментов. Влад решительно натянул на голову и лицо защитную маску. Теперь узнать его было сложно, по крайней мере, сам он так думал. Оставалось повесить через плечо излучатель, поднять меч и поудобнее перехватить прямоугольный прозрачный щит. На обрезиненной рукоятке меча обнаружилась кнопка под большой палец. Нажав на нее, землянин увидел тоненькую полоску плазмы, пробежавшую по острию лезвия. Попробовав ударить по стене, Влад с удивлением обнаружил, что не чувствует сопротивления. Меч вошел в стальную конструкцию, словно его опустили в воду. У парня имелся армейский опыт игры с холодным оружием, поэтому он предпочел спрятать чрезмерно острый предмет в ножны. Потратив на все приготовления минут 10, Влад пошел за пределы секции для гостей людей. Здесь его ждали еще два трупа офицеров Хаташа. На стенах и на колоннах остались глубокие жженые трещины, следы от излучателей святоедов. Людей не было, ни живых, ни мертвых. Землянин решил продвигаться по отметинам излучателей. Он брел по коридорам и залам, то теряя след, то снова обнаруживая его. А наконец, отыскал целую груду зеленых тел. Все, что осталось от бойцов Хаташа и их храброго командира. Некоторые еще шевелились. Землянин вспомнил о живучести желтых людей и шаудян Шусуваха и предпочел поспешить дальше. Влад не находил Инги, но с каждым шагом в нем крепло опасение, что когда найдет, будет поздно. Мысль же о том, что Инга жива, но, возможно, покинула Шакашах вместе с нападавшими, казалась не менее жуткой и обнадеживала только в сравнении с еще более мрачной перспективой. Тоннель, в котором нашли свой покой Хаташ и его офицеры, вел в один из ангаров. Там Лад впервые за все время уловил признаки жизни, грохот работающих машин и эхо людских голосов. Осторожно приоткрыв люк, землянин заглянул в некогда заставленный катерами зал. Сейчас от обилия подвижной техники не осталось следов. Последний катер принимал пассажиров, а последний бот поднимался в воздух и уходил в тоннель шлюза, странным образом возникшего прямо в одной из стен громадного зала. Пока Влад сообразил, что захватчики на его глазах покидают фрегат, погрузка закончилась. В катере закрылись двери, и он стал медленно подниматься. Влад, не раздумывая, бросился в ангар и побежал наперерез катеру, надеясь, что отлет последнего транспортного средства приостановит, приметив забытого товарища. Он ошибся. Салоны катеров светоедов имели непрозрачные стены, а пассажиры были уверены, что все уже вернулись на крейсер. Влад стал прыгать и махать руками. Бесполезно. Катер разогнался и просвистел над его головой, пропадая в широченном зеве, кажущейся бесконечной трубы шлюза. Влад рванулся следом за катером. Он вбежал в шлюз и продолжал стучать ногами по плитам дна круглой трубы до тех пор, пока его не оставили силы. Подгоняемый нарастающим беспокойством, он не осмелился отдыхать и перешел на шаг. Если тоннель вел к кораблю, атаковавшему Шакашах, то шлюзы наверняка закрыты. Тогда что должно было происходить с людьми, оказавшимися внутри них, то есть, по сути дела, снаружи лайнера? Тоннель вдруг осветился мигающими огоньками. Бежать обратно было поздно. Вперед! Конца шлюза пока не предвиделось. Оглядываясь, как затравленный зверь, Влад вдруг заметил, что у самой стены пол подсвечивается синим цветом. Приблизившись, землянин увидел синие стрелки, указывающие как в ту, так и в другую сторону. В чем смысл этих маленьких и незаметных из проносящихся здесь воздушных машин знаков? Продолжая шагать по вздрагивающему от работы невидимых машин туннелю, землянин внимательно смотрел под ноги, пока не обнаружил обведенный светящейся полосой люк в полу. Удобная ручка легко подалась, заставив герметичную закрытую крышку отойти в сторону. Внизу, на глубине примерно 1,5 метра, оказалось обычное автомобильное кресло. Спрыгнув в колодец, Влад сел в полулежачем положении и догадался дотронуться до какой-то рукоятки на потолке. Верхнее отверстие закрылось, и кресло рванулось с места. Оказывается, в толстых стенах тоннелей шлюзов находились путепроводы с вагонетками для пассажиров. Вагонетка пулей неслась к крейсеру, а тем временем телескопический шлюз начал складывать свои секции. Влад уже ничего не мог сделать. Он только покрепче вцепился в рукоятки подлокотников и молил небо не раздавить его складывающимися кольцами. Молодой человек не знал, что, втягиваясь в призрак, шлюз уменьшается в длине, всего лишь сокращая требующееся на пересечении его время. В какой-то момент вагонетка замерла. Влад выскочил из нее и обнаружил, что находится в большом овальном помещении, в конце которого призывно светился выходной люк. Парень поспешно повернул на люке ручку, вошел узкий коридор, оступился и упал в глубокий колодец. «Если все на месте, уходим», — распорядился Будаган. Рассматривая через обзорные экраны стекла капитанского мостика бесконечный диск Шакашаха. «Сильно не разгоняйтесь», — грубоватым тоном потребовал у капитана стоящий рядом с ним Татоннага. «Мы покинем вас сразу, как только исчезнем с экрана радаров фрегата». «Нас нет на их радарах», — уточнил Будаган. «Это призрака нет», — холодно улыбнулась Датонга. «Игла, не корабль-невидимка». «Извини, «Забыл?» – пожал плечами пират. «Девушка уже на игле?» «Повторяю еще раз, не твое дело. Ты исполнил свою часть работы. Я исполняю свою. Предупреди, когда мы сможем покинуть крейсер». Датонга удалилась с таким высокомерным видом, словно считала себя на порядок благороднее собравшихся здесь изгоев. Помощник капитана Ивор проводил женщину насмешливым взглядом. «Это десятка самой холодной дамы, которую я когда-либо видел», — сказал он Будагану. «Как думаешь, Батсами вырезал им сердца?» «Думаю, что мне не по душе проведенная нами операция», — хмуро ответил капитан. «Брось, ты спас нас, вернул корабль, да еще наполнил трюмы новенькой техникой». «Сомневаюсь, что все так просто». «Ты говорил с Эрденом?» — насторожился помощник. «Что сказал наш провидец?» «Не говорил», — Будаган стиснул зубы. «Я не хочу говорить. Без него все вполне ясно». Влад очнулся, отмечая, что лежит в очень неудобной позе, почти вверх ногами. Судя по тому, что подогнутая под спину рука совсем онемела, а шея ужасно затекла и едва двигалась, лежал он так довольно долго. Может быть, полчаса, может быть, больше. Видимо, при падении сильно ударился головой о что-то твердое. Осторожно дотронулся до затылка. Огромная шишка и уже подсохшая кровь. Болезненно поморщившись, землянин постарался принять вертикальное положение. Голова кружилась, подташнивала. Признаки возможного сотрясения мозга. Раньше Влад никогда не терял сознание, а теперь два раза за один день. Ему везло, как покойнику. Молодой человек посмотрел по сторонам. Колодец. Достаточно широкий и глубиной 3 метра. Понять его назначение было невозможно. Отсюда выходили сразу 6 люков, но все настолько маленькие, что сгодились бы только чтобы просунуть голову. Наверх вела лестница. Влад решил забраться по ней и попробовать пройти тот же путь, но уже осторожней. Наверху оказалось, что Влад просто пошел не тем путем и потому угодил в колодец. Технологические мостики уходили вправо, тогда как он в полумраке решил пройти прямо. Теперь, шагая по мостикам, Влад благополучно достиг следующего люка в вертикальной стене. Тот поддался обыкновенному нажиму. За люком оказался коридор, в котором было множество одинаковых люков. Один из них тоже легко открылся. Около часа Влад блуждал по лабиринту труб некоего технического сооружения. То ему казалось, что он на верном пути, то хотелось выругаться и попробовать прорубить проход мечом. Голова и горло болели, в глазах ходили круги, но коридоры упорно продолжались коридорами. В какой-то момент сознание помутнело еще сильнее. Это совершенно неожиданно заработал транслятор. Влад все еще носил у себя на лбу пластырь. Жалко было выбросить. Да и успел привыкнуть, не замечал. Как можно использовать изобретение ССАХа теперь на корабле гуманоидов? Оставалось только фантазировать. Влад не видел смысла превращаться ни в профессора, ни в Ингу, хотя один плюс у прибора все же остался. По крайней мере, Влад и люди с этого корабля имели возможность понять друг друга. И вот, толкнув очередной люк в стене, Влад оказался в широком светлом тоннеле, совсем не похожем на узкие и темные, по которым бродил до этого. Облегченно вздохнув, он выбрал наугад направление и побрел в надежде встретить, наконец, людей и сдаться на их суд и милость. Пираты благополучно простились с челноком до Тонги. И сразу же изменили курс призрака, чтобы как можно скорее пересечь границу тройственного конгломерата силы. Однако выяснилось, что они по-прежнему не одни. Как призрак крался за маяком Шикашаха, так и крейсеры-перехватчики Батсами шли на сигнал установленного на крейсере шпионе передатчика. «Капитан, кажется, вы были правы». заметно помрачнев, сообщил Будагану Ивор. Будаган заставил голографическую карту, на которой смотрел первый помощник, распахнуться на весь центр управления. Центр представлял собой большую комнату яйцевидной формы, находившуюся на носу крейсера. Ее пол, потолок и стены казались прозрачными. Создавалось не слишком далекое от правды ощущение, что стеклянное яйцо движется впереди призрака и со всех сторон окружено безвоздушным пространством. Чуть ниже горизонтальной оси яйца располагалась палуба с пилотами и стрелками. Она представляла собой несколько длинных противоперегрузочных кресел, увенчанных шлемами-нейросканерами. Сейчас, когда корабль совершал марш-бросок по прямой, в креслах сидели только 5 пилотов, причем работали только 2. Они полулежали, откинув спинки и опустив на голову шлемы нейросканеров. Остальные отдыхали, просто наслаждаясь умиротворяющей панорамой безграничного космоса. Капитанский мостик нависал над палубой с пилотами. Это была палуба меньших размеров, с прозрачным полом и более массивными и солидными креслами. Капитан и его помощник стояли на капитанском мостике и смотрели на кубической формы голографическую карту, которую сейчас видели все обитатели центра. По краям четко вырисовывались 6 объектов искусственного происхождения, летевшие сразу с 6 сторон, спереди, сзади, справа, слева, сверху и снизу. Точно в области пересечения маршрутов этой шестерки располагался сейчас сам призрак. Не оставалось сомнений, что неизвестные корабли направляются к крейсеру пиратов и знают его точных координатах. Пока расстояние между кораблями было очень большое, и они только-только вошли в зону действия радаров крейсера-невидимки. «Мы отключили маскирующее поле?» Прекрасно зная, что ответ будет отрицательным, спросил капитан. «Нет, сэр», – помощник покачал головой. «Тогда откуда они знают, где мы? Проверьте, нет ли на нашем корабле маяка?» «Есть!» На лице присоединившегося к работе на главной палубе пилота техника отразилось недоумение. «Маяк обнаружен в одной из ракетных башен». «Немедленно уничтожить!» – тяжело вздохнул капитан. «Подаган! Клянусь тебе, его не было, мы проверяли!» – ошеломленно замотал головой помощник. Капитан крепко до боли сжал плечо Ивара. «Знаю, друг», — он тяжело вздохнул, — «маяк установили еще на флагмане. Он был отключен до того момента, пока не ушла игла. До этого момента нужды в нем не было. Конвой, как и мы, шел по сигналу с борта фрегата Светоедов». «Бацами, мерзавец!» Ивар заскрипел зубами. Он с сочувствием посмотрел на своего капитана. «Прикажешь опознать корабли противника?» «Давай». Будаган махнул рукой. «Но я и так знаю, кого мы видим. Стандартная схема. Капкан и 6 крейсеров-перехватчиков». «Не хватает одного стратегического крейсера», — возразил помощник. «Для захвата, пожалуй». Будаган с невеселой, но спокойной улыбкой покачал головой. «Думаешь, нас хотят снова взять в плен? Чтобы мы рассказали, как, исполняя приказ Бацами II, атаковали корабль посольской группы Шауда?» «Мерзавец!» — повторил Ивар. «Объявляй тревогу», — приказал капитан. «Собирай ребят, отдадим своей жизни как можно дороже». По кораблю замигали огни общей тревоги. В центре управления сбегалась боевая вахта, лучшие стрелки, навигаторы, пилоты и ментаты призрака. Ничего не спрашивая, ничему не удивляясь, каждый член команды занимал свое кресло и надевал на голову шлем нейросканера. В это время по другим отсекам корабля размещались по противоперегрузочным капсулам абордажники. Они не участвовали в работе боевой вахты. но могли наблюдать происходящее в центре управления на экранах стеклах защитных капсул. На капитанский мостик бежал старший лоцман, первый пилот и главный экстрасенс корабля. Последними в свои кресла опустились капитан и его первый помощник. «Пытаются связаться с нами», — услышал Бадаган голос пилота-связиста. «Прими сообщение», — согласился капитан. «Корабли Королевского пограничного флота тройственного конгломерата. Нам приказывают сбросить скорость и лечь в дрейф. Хотят досмотреть призрака на предмет обнаружения собственности с посольского фрегата Шакашах, атакованного в этой зоне космоса около 2 часов назад. Говорят, мы являемся возможными подозреваемыми». Бадаган усмехнулся. «Информация для прессы. Отвечайте. Мы законопослушные граждане и готовы подчиниться Королевскому флоту по первому требованию. Никакого фрегата не видели, в нападении не участвовали. Наблюдает крейсер-невидимку, а обращается как к гражданскому судну», — прокомментировал капитан для помощника. «Наши переговоры записываются, чтобы защитить честь Королевского флота». Тем временем перехватчики быстро приближались. «Они могли бы расстрелять нас на расстояние», — отметил Ивар. «Позволяют показать зубы?» «Бацами нужно получить показательные сражения», — согласился Будаган. «Пираты, напавшие на фрегат Светоедов, опасные, хорошо оснащенные преступники, именно поэтому до сих пор не были пойманы. Спасибо хоть на этом. Нам позволено погибнуть с честью». Бадаган включил видеоконференцию сразу со всем своим экипажем. «Господа, мы вступаем в бой, достойный каждого из вас и всех нас вместе. Нам выпала редкая возможность уйти с гордо поднятой головой, ярко, достойно и благородно. Это сражение покажут во всех новостях на всех планетах нашей галактики. Этот поединок будет записан на страницах истории. Поздравляю вас и хочу сказать, что для меня великая честь умереть в одном ряду с самыми лучшими специалистами этого измерения. С лучшим желтым стрелком...» У всех перед глазами возникло лицо стрелка. «С лучшим черным лоцманом...» Экипаж увидел перед собой сидящего за спиной капитана лоцмана. «Лучшим белым предсказателем, лучшим пилотом, лучшим помощником, лучшей командой всех времен и народов. Спасибо вам, и да прогремим мы в веках!» «Спасибо, капитан!» «Мы с вами, капитан!» «Удачи, капитан!» Будаган удовлетворенно кивнул. Все его люди были настроены бодро. Никто не паниковал, никто не пускал слезу. Смотрели решительно, пылали отвага, кипели от возбуждения. За долгие годы передряг команда призрака научилась спокойно смотреть в глаза смерти. «Капитан, вы в самом деле считаете меня хорошим предсказателем?» — с усмешкой спросил Эрд. «После того, как всех нас взяли в плен без единого выстрела?» «Но ты же сказал, что еще будет шанс поквитаться», — улыбнулся Бадаган. «Ха-ха-ха, капитан!» — хохотнул Эрд. «Это я так, в шутку, для укрепления духа». «Капитан, один крейсер в зоне досягаемости», — перебил стрелок. «Вижу», — процедил сквозь зуб Бадаган. «Подходит боком, выставив по борту пространственную защиту. Мы промажем, он попадет. Огонь не открывать. Прибавить скорость. Курс на 70 градусов вверх и 25 влево». «Второй крейсер в зоне досягаемости». «Хм», — капитан нахмурился. «Только делают вид, что хотят драться. Предпочитают, чтобы мы ощетинили зубы. Но укусить не дают. Беспроигрышная комбинация. Приготовить полевую завесу». Влад брел по тоннелю, удивляясь, почему не встречает ни одного местного обитателя. Светоеды сражались с кем-то вполне реальным. Кто-то существующий убил всех офицеров Хаташа. этот кто-то должен был находиться здесь на корабле, но вокруг было тихо и пусто, и по полу весело мигали полоски красного и желтого цвета. Влад шел и шел, пока не обнаружил заинтересовавшую его лестницу. Поднявшись по ней, землянин увидел новый коридор, который заканчивался прозрачным стеклом, а за которым сверкали звезды. Молодой человек решил подойти ближе. За стеклом стояли в три ряда кресла, под ними еще кресла, а вокруг открывался прекрасный, завораживающий вид на открытый космос. В креслах сидели люди. Непрозрачные темные шлемы скрывали их лица, а землянин не мог сказать, спят они или бодрствуют, видят приближающегося незнакомца или не смотрят в его сторону. Но уже через минуту внимание Влада привлекла огромная карта, по которой перемещались 7 разноцветных боевых космических кораблей. Над прозрачным куполом потолка пронеслась яркая, до боли в глазах ракета, окрасившая черное небо огненным шлейфом. Призрак дрогнул, а Влад, у которого и без того сильно кружилась голова, упал на прозрачный пол. За первым толчком последовал второй, потом третий. Крейсер вздрагивал все сильнее и сильнее, а над и под куполом его центра управления букетами распускались ошеломляюще красивые огненные фейерверки. Влад понял, что вне зависимости от того, что сейчас происходит, ему лучше взять пример с других, забраться в кресло и принять полулежачее положение. Благо, свободное кресло оказалось рядом, большое и удобное. Опустившись в обволакивающее тепло незнакомого материала, парень почувствовал себя гораздо увереннее. Все вокруг были в шлемах. Влад тоже вставил голову в колокол над креслом. Картина перед его глазами сразу же изменилась. Теперь яйцеобразная комната и стоящие в ней кресла стали неясными карандашными набросками, а на первый план выступила схема сражения 7 кораблей, похожая на ту, что красовалась на главной карте, но более динамичная и богатая на детали и комментарии. Информация выдавалась по тому же принципу, что и из транслятора светоедов. Ответы на вопросы словно всплывали из памяти. Влад сразу понял, что один из 7 кораблей – крейсер-шпион. Он зажат в тиски с 6 другими кораблями, крейсерами-перехватчиками. Шпион отличался маневренностью, высокой скоростью, умением прятаться за маскирующие поля и стрелковым арсеналом для непродолжительного ближнего боя. Перехватчики обладали большей массой, были менее подвижны, но были оснащены вооружением, предназначенным для обнаружения и уничтожения как раз таких небольших вертких кораблей противника. На самом деле информации было очень много, и Влад невольно заинтересовался подробностями. Он увидел, что бывает бесчисленное количество ракет, способных создавать всевозможные эффекты. Гравитационные ямы, магнитные аномалии, пылевые туманы, заградительные завесы. 1000 моделей излучателей, делящихся на защитные, маскирующие и боевые. 100 типов двигателей, позволяющих совершать те или иные чудеса с ускорением и гравитацией. Корабли делились по количеству и расположению башен, батарей, ракетных комплексов и двигателей. У каждого наличествовали свои сильные и слабые стороны. Каждый заполнял определенную нишу и выполнял ограниченный круг задач. Существующее многообразие устанавливаемых на них средств вооружения позволяло получать самые различные комбинации из поражающих и защитных факторов, давало свободу для фантазии командиров и превращала космическое сражение в интереснейшую игру с непредсказуемым результатом. Как-то незаметно Влад и в самом деле почувствовал себя участником компьютерной игры, у которой были свои вполне понятные, умещающиеся в голове правила. Являясь в данном случае всего лишь сторонним наблюдателем, молодой человек с праздным интересом придумал ходы той или иной операции, оценивал вероятность принимаемых теми или другими кораблями решений, посмеивался над глупой и однообразной стратегией, заложенной создателями, действующим в игре персонажем. Уже через несколько минут изучения манеры ведения боевых действий участниками Влад пришел к выводу, что сам бы сыграл и лучше, и ярче. Бой и в принципе был не самым интересным и, вероятно, подходил к концу. Шесть одинаковых кораблей зажали в трехмерных тисках меньше по размерам корабль-шпион и расстреливали его, уверенные в своей безнаказанности. У бедняги, возможно, и был шанс выскочить из ловушки, но только с применением необычайных нестандартных ходов. Противники явно предпочитали пользоваться проверенными и описанными в документации маневрами. В этот момент мозг центра, до того намеренно заставивший незнакомца абстрагироваться от действительности, донес, наконец, до сознания новичка, что он видит реальный космический бой. Меньший по размерам кораблик на перекрестии шести больших кораблей оказался тем самым крейсером-невидимкой, на капитанском мостике которого Влад полулежал сейчас в кресле недавно погибшего второго помощника капитана. Атаковавшие невидимку шесть других кораблей являлись крейсерами Королевского флота тройственного конгломерата силы. В их задачу входило безоговорочное уничтожение более слабого противника и всего его экипажа, включая, разумеется, и самого Влада. Мозг корабля-шпиона, как и сознание членов его команды, сходились во мнении, что шансы выбраться из этой переделки отсутствуют. Во всяком случае, они считали партию проигрышной и дрались только за тем, чтобы не сдаваться без боя. «Тебе кажется, что тактика выбрана мною неверно?» – спросил мозг призрака у ошеломленного открывшимся ему перспективами Влада. «Покажи мне, как бы ты уничтожил крейсер над нами. Я слышал, у тебя были интересные мысли». Компьютер вновь отвлекал парня от ненужных эмоций и заставлял тратить умственную энергию на поиск ответов на интересную логическую задачу. Влад захотел блеснуть, но компьютер на корню зарубил все его казавшиеся гениальные мысли. Молодой человек чувствовал себя так, словно спорит с дворовым шахматистом-любителем, много лет начинавшим партию с Е2, Е4. Он предлагал свои варианты, однако мозг корабля возмущался и доказывал, что они ошибочные. Мозг объяснял причины, почему делать так, как предлагал Влад, нецелесообразно и даже рискованно. А Влад смеялся ему в лицо и тут же находил новый способ реализовать собственную идею. Спор становился все более острым и горячим. И, наконец, шахматист плюнул. Мозг сказал землянину: «Если ты такой умный, то играй сам». Увлекшись спором, Влад забыл, что от проявленной им сейчас инициативы будет зависеть его собственная жизнь, да и жизнь, находящаяся где-то на корабле-шпионе Инги. Он захотел доказать свою правоту и смело начал менять тактику ведомого капитаном призрака поединка. Для начала, чтобы показать самое, на его взгляд, простое решение, Влад запустил десяток ракет, образующие гравитационные ямы, и следом ракеты, обладающие мощной взрывной волной. Так, в принципе, никто не делал. Гравитационные ловушки не использовались, чтобы изменить центр тяжести атакуемого противника. Крейсер-перехватчик лишь чуть-чуть повернулся от изменившейся при первых взрывах гравитации и отреагировал на это стандартно, выровнял положение за счет включения маневровых двигателей. Но в ту же секунду волна от десятка оставленных защитным силовым полем крейсера мощных взрывов других ракет подтолкнула корабль врага в противоположную сторону и, совместно с только-только включившимися маневровыми двигателями, развернула заднюю часть крейсера прямо под мощные излучатели призрака. Излучателями управлял кто-то другой, они сразу же ожили, словно только и ждали момента, чтобы сжечь ненавистного им противника. Влад вообще не задумывался, кто и как осуществляет ее фантазии. Он думал лишь о том, что необходимо сделать, то есть порождал идеи. Движок игры довершал начатое и исполнял задание самым эффективным и правильным способом. К удивлению Будагана, уже после первых минут сражения его корабль начал самовольничать. Он сам спрашивал советы у ментатов, сам предлагал навигаторам проложить совершенно незапланированный Будаганом курс. Сам советовал стрелкам использовать совершенно другие ракеты и стрелять тогда, когда это не могло принести положительных результатов и лишь расходовало боезапасы. Сперва Будаган подумал, что ему это просто кажется. Затем он предположил, что призрак получил серьезное повреждение, выведшее из строя одну из электронных цепей корабельного мозга. Но когда на его глазах один из крейсеров-перехватчиков развернулся до 90 градусов, подставив под удар двигатели, и был полностью выведен из строя ударами излучателей по активному в данный момент реактору, капитан понял, что в поступках мозга все еще присутствовала некая логика. Творилось нечто невероятное. Но это невероятное шло только на пользу стремящемуся выжить призраку. «Что происходит?» – спросил капитан у всех сразу. Никто не понял, о чем речь. Команда не сомневалась, что приказы исходили и исходят только от Будагана. В это время призрак рванулся прямо на пораженного врага лоб в лоб. Капитан вжался в кресло от ужаса. Такая явная глупость никогда не пришла бы ему в голову. Крейсер наверняка выставил силовую преграду, о которую призрак должен был сплющиться, словно о бронежилет пуля, не долетев до цели несколько километров. Но и до этого не дошло. Неожиданным безрассудным маневром, то есть подставив борт под удар, мозг корабля вызвал на себя огонь сразу всех пяти крейсеров врага, но отклонил его с помощью ракет, создающих пространственную аномалию. Удар пришелся в малоподвижный раненый крейсер, готовый принять на себя лобовую атаку пиратов, но никак не ракеты своих соратников. Прямо по курсу призрака громадный корабль распался надвое. Не сбавляя скорости, призрак пронесся между двух громадных стальных половин, а вражеские крейсера не знали, куда прицелиться. На их радарах своих кораблей прибавилось, а чужой исчез вовсе. У призрака появилась возможность удрать, но он разворачивался, чтобы атаковать другого противника. На этот раз Будаган не выдержал. «Кто командует кораблем?» — рявкнул он. «Эрт, кому ты только что предсказал падение еще одного перехватчика?» «Вам, сэр», — признался ментат. В центре управления происходило нечто невероятное. Капитан скинул шлем, его все равно никто не слушал. В воздухе ощутимо пахло адреналином. Людей в креслах пилотов охватил азарт, окрыленный внезапным успехом. Они делали больше, чем, казалось, были способны делать. Будаган посмотрел на карту. Крейсер, который собирался атаковать его призрак, шел на помощь погибающему кораблю. Шпион прятался среди обломков и создавал дополнительную путаницу с помощью маскирующего поля и ракет с полевой завесой. «Ива, очнись!» – капитан сорвал шлем с головы своего помощника. «Ты видишь, я не командую кораблем! Я стою здесь перед тобой! Кто сейчас отдает приказы?» Помощник заморгал в немом изумлении. Они оба огляделись и заметили, что кресло второго помощника занято человеком, которого не должно было быть там ни при каких обстоятельствах. Ивар и Будаган даже переглянулись, чтобы убедиться, что им не почудилось. «Это еще кто такой?» — спросил капитан. «Откуда он взялся?» то передал ему управление моим крейсером. «Мозг!» — громко позвал Будаган. Перед ним и помощником возникла голограмма виртуального капитана. «Ты слушаешься этого человека?» «Да, сэр». «На каком основании?» «В условиях, когда вы все, я сам, предсказали гибель призраку, я использую любой шанс, чтобы выжить и спасти корабль. Новичок не член вашей команды, но у него в подсознании выработана манера восприятия, наиболее подходящая для ведения заведомо проигрышного сражения. Этот человек психологически не участвует в поединке, а видит его со стороны, словно игру, проведение которой у него удивительно богатый и разносторонний опыт. Его решения новые и совершенно непредсказуемы с точки зрения их оптимальности. Мне они непонятны, полагаю, именно поэтому и мозг кораблей противника не способен отреагировать верным образом. «Скажи, мозг, ты все еще подчиняешься своему капитану?» «Так точно, сэр. Прикажете отказаться от помощи постороннего?» Будаган хотел рявкнуть, но, успокоенный возможностью выбора, передумал и покачал головой. «Нет, пока продолжай». «Он так часто выпускает ракеты, что они могут кончиться», — наблюдая за боем, отметил Ивар. «Ничего», — пробормотал капитан. «Да будем другие, лишь бы только ложились в цель». Из защиты призрак переходил в нападение. Используя обломки погибшего крейсера и учитывая изменения в дислокации противника, он ухитрился даже воспользоваться преимуществом своих орудий и излучателей ближнего боя. Неосторожно приблизившийся перехватчик сцепился с опасным на малой дистанции шпионом, получил сразу несколько повреждений и отступил, закрываясь силовым полем. Призрак хотел пуститься в погоню, но Будаган решил, что продолжать игнорировать возможность спасения значит гневить судьбу. Фортуна повернулась к пиратам лицом, но в любой момент могла показать им и спину. «Мозг», — позвал капитан. «Оставить использовать незнакомца. Уводи крейсер». Обломки, яркое пламя, сполохи излучателей и взрывающиеся ракеты — все это начало опускаться вниз, а затем оказалось сзади. Призрак ускорялся и стремительно мчался прочь от деморализованных ужасом потерями капитанов конгломерата. Пираты выиграли секунды, восполнить которые капитаны ботсами были уже не в силах. Шпион быстрее набирал обороты и мог двигаться на более высокой скорости. «Как только выйдешь из зоны огня, используй маскировку и запутай следы», — добавил капитан мозгу, видя, что отрыв от противника нарастает. Как только невидимка исчез с экранов радаров крейсеров-перехватчиков, Будаган дал отбой боевой тревоге и удовлетворенно громко похлопал в ладоши.